Дедушка, высокий, худ, с впалой грудью и сгорбленными плечами, на которых сидит уже восьмой десяток. Лицо у него сухое, изможденное, бороденка седая клинушком, и когда он говорит или безмолвно жует губами, словно шепчет, эта бороденка двигается и вздрагивает. Глаза дедушки еще зорки, строги и в то же время удивительно кротки. Он ходит всегда в меховом халатике и валенках. Когда-то он был сапожником, но из-за слабой груди и кашля доктор запретил ему сидячую жизнь в душном подвале. И дедушка стал торговать горячим сбитнем на толкучке. Жестокие были тогда морозы. Он простудил себе ноги, недавно слег и чуть не умер. Наде было тогда 6 лет. Она целыми днями сидела около дедушки, а он рассказывал ей чудесные сказки. И тогда выросла между ними та любовь, которую оба они берегут теперь, как высочайшее благо в их тусклой жизни. Эта любовь помогла Наде перенести все ужасы нужды, побои чахоточной матери, побои пьяного отца, а старику – смерть невестки и преждевременную, бессмысленную кончину пьяницы сына. Васеньке уже 10 лет. Это хилый, бледный мальчик, но прилежный и с характером. Он учится ремеслу деда, а по вечерам читает ему четь Еминеи. Дедушка сам и его, и Надежду обучил грамоте. «Поди и погуляй, Васенька», — тревожно говорит Надежда, гладя бледную щечку. «Подыши-ка ты свежим воздухом. Вон дети в бабки играют на дворе». Вася покорно кладет инструмент и выходит на узкий двор. Заложив руки в карманы, глядит он на волнующихся, голосящих мальчишек. Но бесцветные глаза его не загораются, и взгляд их точно пуст, твердо сжаты бледные губы. Странная горечь неуловимо залегла в уголке детского рта. И когда Надежда ловит этот взгляд, сердце ее сжимается. «Если не умрет к 20 годам, человек из него выйдет», — говорит ей дедушка. «О, Господи!» — в ужасе крестясь, шепчет Надежда. А иногда она горько плачет, вспоминая свою рану, угасшую несчастную мать. Насте всего 7 лет. Это пухлая, пассивная и неумная девочка. Сестра учит ее вышивать, но Настя ленива. Все стоит за воротами, доковыряя в носу, с полуоткрытым ртом глядит на ворон. Она осталась в пеленках на попечении старшей сестры, и та в ней души не чает.